Это была частная столовая, специально сделанная для Линка и Селина. Когда Линк прибыл, Селин уже ждала его. Затем он передал ей чертеж и сказал: «Я намерен построить волшебный пистолет на основе этого чертежа. Смотри, ты удовлетворена этим? Быстро!» Селин была в приподнятом настроении и сразу же начала наблюдать за проектом. В схеме элементов Линк не только нарисовал внешний вид продукта, но также включил функции каждой конкретной части и структуры. С точки зрения Линка, Селин должна быть в состоянии понять это легко. Через 5-6 минут Селин вернула чертеж Линку. Было трудно сказать, удовлетворена ли она дизайном. Ну как, Линк был довольно нервным, ожидая отзыв от Селин. Если бы эта сцена была замечена людьми с материка, которые цитировали высокие цены на оборудование Линка, они определенно были бы печальными и ошарашенными. Это было оружие, которое мастер Линк специально приспособил, чтобы думать, что он будет беспокоиться об уровне удовлетворенности своего клиента. Затем Селин протянула руки и сказала: «Выглядит красиво, и я могу примерно понять работу пистолета. Однако я не очень хорошо понимаю это, и я не могу определить качество оружия. Я позволю тебе решать за меня». «Ну ладно». Возможно, Линк больше разбирался в этом. После обеда Линк начал пересматривать проект в третий раз. На этот раз он взялся очень тщательно. Примерно через 4 часа была завершена третья версия чертежа. К тому времени уже было 10 часов вечера. Линк не собирался давать себе передышку. Он сразу же указал на чертеж и спросил внутриигровую систему: «Можно ли начать симуляцию?» «Да, подтвердите, чтобы начать симуляцию». «Подтверждаю». В следующий момент он увидел перед собой голограмму волшебного пистолета. Он был полупрозрачным, и можно было легко увидеть внутреннюю структуру магического пистолета. Волшебный пистолет был около 3 футов в длину и имел точный прицел. Линк принял структуру Сарвада народа Ибба для обеспечения надежности прицела. Внешний вид пистолета имел сходство со снайперской винтовкой на земле. Тем не менее, стиль двух пушек был совершенно разным. Магический пистолет имел большое количество магических рун, вырезанных на его внешности, придавая ему деревенскую эстетику. «Симуляция стрельбы», — сказал Линк. У волшебного пистолета не было спускового крючка. Была применена сенсорная магия рун. Когда загорелась руническая резьба, послышался легкий хлопающий звук выстрела из руны. Внутриигровая система даже имитировала звук выстрела. Это было потому, что Линк тщательно отрегулировал громкость выстрела до минимума. Это гарантировало бы, что позиция Селин не будет раскрыта после выстрела только первой пулей. После того, как звук достиг его ушей, Линк замедлил движение пистолета в его поле зрения. Он мог ясно видеть каждую деталь, скопление элементов огня, потенциальную энергию магических пуль, и как она вращалась на высокой скорости из оружейной камеры. Затем внутриигровая система сообщила о результатах моделирования. Скорость камеры составляет 6300 футов в секунду, а пламя пули скрыто. Ветроэлементная магическая формация активирована, и заклинание гравитационного баланса активировано. Предварительные результаты оценивают, что дальность полета пули составит 5900 футов. Любое расстояние дальше, и пуля начнет отклоняться в направлениях, слишком сложных для системы прогнозирования. Линк остался доволен результатом. Тем не менее, он до сих пор понятия не имел, насколько надежен пистолет. Имитация серийной стрельбы, 1000 раз, один выстрел за 0,5 секунды. Бум, бум. Внутриигровая система добросовестно выполняла инструкции Линка, поскольку пули непрерывно стреляли из камеры. На кадре 532 из камеры внезапно разразился громкий звук. Это был взрыв камеры. В одно мгновение накопленная энергия огненного элемента и осколки пули разлетелись во все стороны. Хотя это была только симуляция, можно было предсказать разрушительную силу этого взрыва. Это было не меньше, чем взрыв от заклинания огненного взрыва. Линк не мог не прищурить глаза при этом виде. Это было слишком трагично. Если Селин встретит такой несчастный случай, когда она использует волшебный пистолет, она определенно будет убита в этом процессе. Быть убитым собственным оружием было слишком большой шуткой. Повторите процесс с взрыва камеры. Затем Линк начал анализировать причины взрыва камеры и начал вносить коррективы в пистолет. К счастью, конструкция волшебного пистолета была не такой уж сложной. Ему просто потребовалось полчаса, чтобы внести эти изменения. Начать моделирование. На этот раз пистолет выдержал в общей сложности 900 выстрелов до взрыва камеры. Затем Линк продолжил совершенствовать пистолет и имитировать его. Он повторял этот процесс снова и снова. Время пролетело, и 4 часа пролетели в одно мгновение. Линк как раз собирался начать симуляцию после очередного раунда корректировок. На этот раз Линк немного уменьшил огневую мощь магического пистолета. С точки зрения Линка, он мог видеть, как пули стреляют одна за другой, от 100 до 200 до 300 и так далее. Это продолжалось до тех пор, пока выстрел номер 6932, где взрыв камеры, наконец, произошел. Ситуация после взрыва камеры также была совершенно иной. Когда произошел взрыв камеры, защитное заклинание, казалось, появилось на волшебном пистолете почти мгновенно. Эта магия окутала пользователя в одно мгновение, предлагая защиту от пламени и металлических осколков. Пользователь будет полностью невредим. Линк в итоге остался доволен результатами. Он чувствовал себя немного усталым, но ему было лень возвращаться в спальню. Он лег на потрепанный деревянный стол и заснул. В полубессознательном состоянии он чувствовал, как будто кто-то вошел в комнату. Так как он не чувствовал никакого чувства опасности, он не заставлял себя вставать с кровати. Вскоре после этого, он ощутил теплое чувство, распространяющееся по его холодному телу. Кто-то укрыл его одеялом. Был знакомый аромат в воздухе. Линк знал, что это Селин, и спал спокойно. После хорошего ночного отдыха Линк почувствовал себя отдохнувшим и начал создавать волшебный пистолет сразу после завтрака. Проект был уже завершен. Линк действовал быстро. Из-за его обсессивно-компульсивного расстройства, он должен был убедиться, что каждая часть была идеальной, пока он не решит использовать их. К счастью, Линк был опытен в своих очаровательных техниках и не тратил слишком много времени на весь процесс. Утром он приступил к работе, и к закату в его руках появился совершенно новый волшебный пистолет. Волшебный пистолет весил 26 фунтов и был 3 фута в длину. Окраска была темно-зеленого цвета и казалась неприметной на первый взгляд. Однако при ближайшем рассмотрении обнаружится большое количество магических рун, придающих пистолету тяжелый и надежный тон. Это было похоже на свирепого зверя, который мог взорваться в безумии в любой момент. Этот волшебный пистолет, вероятно, был самым неэстетичным снаряжением, когда-либо созданным. Однако это была и техника с наибольшей огневой мощью. Затем система в игре отправила сообщение. Игрок Линк успешно создал волшебный пистолет эпического качества. Амни очки плюс 50, выплачивается в 112 дней, пожалуйста, назовите оружие. Назовем его огромной огнестрельной пушкой. У Линка были серьезные проблемы с названиями. Название завершено. Огромная огнестрельная пушка. Качество. Эпическое. Частота стрельбы. 0,3 секунды выстрел. Уровень проникновения. Уровень 7. Заметка. Огромная огнестрельная пушка Линка. Подарок для его возлюбленной. Линк потерял дар речи, глядя на эту информацию. Почему такое приличное оборудование должно быть сопряжено с таким специфическим описанием системы? Поскольку оборудование было закончено, оно должно было быть передано его владельцу. Затем Линк взял пистолет и подошел к Селин. Однако, как только он открыл дверь, он увидел Селин, уже лежащую в засаде снаружи. Затем она улыбнулась и сказала: «Похоже, мои предчувствия были верны. Пистолет готов? Конечно, взгляни-ка». Линк подарил Селине огромный пистолет, как сокровище. Затем Селин взяла оружие и осматривала его со всех сторон. Потом она покачала головой и сказала: «Выглядит достаточно обыденно. Он действительно мощный». Линк был ошарашен. Его способности и репутация на кону. Он не потерпит этого. «Мы протестируем пистолет прямо сейчас». Глава 260. Беспорядки на юге. Пустыня Ферди. «Воу, воу». Раздался глубокий звук раковины. На морском пирсе Ферди грузовой корабль с плоским парусом медленно приближался к доку. Матрос на носу протрубил в рог, прося разрешения состыковаться. Солдат бежит по пристани, размахивая ярким командным флагом. Шаг за шагом он вел большой корабль к пирсу у соответствующего причала. 10 минут спустя большой корабль длиной около 150 футов остановился у причала. Со свистом была поднята доска. Физические труженики бросились к нам, борясь за возможность работать. Все они были фермерами из пустыни Ферди с недавно разделенной на них землей. Тем не менее, это было межсезонье, поэтому все они пришли на пирс, чтобы заработать дополнительные деньги. Матрос-любитель спустился с корабля. Он небрежно указал на более сильных мужчин. «Вы и вы, ребята, приходите и перевозите товары. Когда закончишь, получишь 100 медиков». Выбранные работяги обрадовались. Они подошли к кораблю и начали перемещать груз по палубе. Моряки помогали при поддержании порядка. Через некоторое время нижняя кабина была открыта. Бесчисленное множество молодых мужчин и женщин в лохмотьях и кандалах вышли. «Смотрите, это рабы, купленные господином. Посмотрите на эту женщину с разорванной рубашки. Боже, ее грудь такая большая и круглая. Ничего себе, это воин, он такой мускулистый». Рабочие обсуждали рабов во время транспортировки товара. С другой стороны, рабы были напуганы. Некоторые женщины носили плачущих детей, ожидая, когда их будут кормить. Поскольку они находились в незнакомой обстановке, они обнимали своих матерей и выли. Изредка раздавался треск хлыста от матросов, заставлявших рабов поторопиться. Пирс мгновенно оживился. Другая доска была прислонена к другому концу корабля. Несколько хорошо одетых торговцев спустились вниз. Лидером был Вартер, владелец торговой фирмы «Зеленый лист». Как владелец товара, он не должен был лично контролировать разгрузку. Спустившись с корабля, он быстро подошел к офисному зданию пирса. Он сказал стражнику: «Я, Вартер, у меня чрезвычайная ситуация и я должен увидеть сэра Алласона». Алласон был человек, отвечающий за пирс. Вартер уже много раз с ним общался. Охранник тоже узнал Вартера и отошел в сторону. «Сэр Алласон на втором этаже. Пожалуйста, продолжайте». Вартер шел бойко. Он торопился, и выражение его лица было мрачным. Наконец, он добрался до главного зала второго этажа и увидел Алласона за рабочим столом. Алласон был наемником. Благодаря своим экстраординарным способностям, он стал основным членом Ферди и был отправлен управлять новым пирсом. Ему было всего 30 лет и он был в расцвете сил. Прямо сейчас он быстро обрабатывал некоторые документы. Когда его подчиненные задавали вопросы, он может ясно объяснить в нескольких предложениях. Очевидно, он был компетентным работником. Вартер терпеливо ждал в стороне. Когда Алласон закончил с заданием, он подошел и тихо сказал: «Сэр». Признавая его, Алласон улыбнулся и сказал: «О, мой друг, просто зови меня Алласон». Вартер кивнул и продолжил: «Я только что вернулся из царства Дилонга на юге. Что-то ужасное случилось в Дилонга, и я боюсь, что это может повлиять на пустыню Ферди». Алласон сузил глаза на Вартера и спросил: «Что именно произошло?» Царство Дилонга было к югу от пустыни Ферди, только с рекой Блэк-Уэтер между ними. Если что-то случилось в Дилонга, пустыня Ферди, безусловно, будет затронута. Вартер оглядывался на других людей в зале. Он выглядел нерешительно. Алласон быстро помахал: «Пойдем в мою комнату». Он встал и провел к выходу из зала, на третий этаж, и в комнату с видом на море. «Вот», — Вартер достал свиток Алласону. Он сказал: «Свиток содержит магическое изображение. Я купил его у сбежавшего придворного мага по высокой цене. На изображении записано несколько секретных вещей, которые произошли среди королевских особ Дилонга». Алласон открыл свиток. На нем было очень четкое изображение. Под светом он мог видеть, что место было в секретной комнате. Их было 7 или 8 человек, в основном маги. У одного человека была золотая корона. Маг с красными глазами и темной аурой кланялся ему. «Что это такое?» — Вартер объяснил тот, что с короной, король Рой Пятый Дилонга. По словам сбежавшего придворного мага, у мага рядом с ним были шокирующие темные волны. Он пообещал помочь королю Рою создать секретную армию, и король согласился. Алласон не мог поверить. Как можно сохранить магический образ с такой тайной? Надежен ли придворный маг? Очень надежный. Он на самом деле мастер Эммандиль, глава магов Дилонга. Почувствовав неладное, он тихо убежал. Когда я его увидела, его преследовали, и он дал мне это. Алласон был тихим в течение нескольких минут. Затем он спросил: «Это очень важно. Я отведу тебя к господину». «Это то, чего хотел Вартер». Пустыня Ферди быстро развивалась, и репутация Линка росла. Ему, простому торговцу, было все труднее и труднее видеться с ним, поэтому он пришел просить помощи у Алласона. Двое покинули здание. Заполучив лошадей и дюжину охранников, они поспешили к выжженному хребту, за десятки километров. По дороге Алласон спросил: «Вартер, в последнее время ты часто ездишь на юг. Каково состояние Южной торговой федерации?» Вартер покачал головой и вздохнул. «Это беспрецедентный хаос. Дилонга вынужден вернуться к Саутмун, и Рой Пятый начал, не жалея расходов. Королевство Дилонга почти полностью контролируется синдикатом и едва может выжить. Королевство Голли испорчено. Чиновники пойдут на все ради денег. Помню, когда я 20 лет назад ездил на юг, мне не нужна была охрана на дороге. Теперь я в ужасе, когда я иду в пустыню, и я даже не смею выходить ночью». Он непрерывно вздыхал. Он действительно пережил падение юга. Услышав это, выражение Алласона помрачнело. «Нортон также сражается с темными эльфами. Я слышал, что на севере тоже не очень хорошо. Военные уже отступили к линии обороны Железной Стены. Такое чувство, что материк погрузился в хаос так внезапно. Как это может быть так? Может быть, конец света?» Брови купца нахмурились. Во времена волнений жизнь человека была как трава. Никто не хотел такой ситуации, но по какой-то причине мир становился все более и более беспорядочным. Как неважная фигура, Вартер мог только наблюдать, как все происходит, будучи не в состоянии помочь. Оба замолчали до конца путешествия. Более часа спустя они увидели вдалеке выжженный хребет. Глядя на него, Вартер вздохнул. Изменения настолько велики. Когда я уходил в прошлый раз, у башни магов был только фундамент. Теперь вы можете видеть ее общую форму. И лагерь теперь похож на маленький городок. Независимо от того, каким был юг, пустыня Ферди все еще была спокойной и умиротворенной. Все стремительно развивалось и процветало. По какой-то причине у Артеру стало намного лучше. Алласон выглядел немного гордым. Это всего лишь поверхность. Позвольте мне сказать вам, даже принцесса высоких эльфов остается здесь. Много мощных магов высоких эльфов помогают с башней магов. Все они уважают господина. Вартер улыбнулся. Наш господин – умный и могущественный человек. Когда я был в Дилонго, я видел много беженцев из пустыни Ферди и угадайте, что? Что? Алласон спросил, улыбаясь. Они пробрались назад, а затем забрали своих друзей и семью обратно в Ферди. Алласон громко рассмеялся, и охранники тоже. Настроение стало светлее, и группа выковалась в светлых духах. В 300 футах впереди была скала высотой в 13 футов. Скалы были повсюду в пустыне Ферди, ничего особенного в этом не было. Но затем красноватая скала внезапно взорвалась с громким взрывом. Скала, почти 30 футов шириной и 13 футов высотой, раскололась надвое. Осколки разлетелись повсюду, и пыль поднялась к небу. «Осторожно, это скрытая атака мага. Поднять щиты. Где? Где находится маг? Где находятся лучники? Лучники». Процессия запаниковала. Все были напуганы, как будто столкнулись с огромным врагом. Они смотрели из стороны в сторону, пытаясь найти мага, который напал. Тем не менее, это была прерия, и это было днем. Видение было велико. Все осмотрелись, но не смогли найти нападавшего. Вартер был крайне напуган. Он вытер пот и тихо спросил, что происходит, кто напал. Алласон был напряженным. Он посмотрел на валун, который был расколот какой-то силой. Он сказал колеблющимся голосом, я не знаю, но кажется, что он действительно силен. Вартер закатил глаза. Он не был слепым. Было очевидно, что маг был могущественным. Проблема была в том, где он был. Если бы они не могли понять это, и было еще одно нападение, они бы даже не знали, как они умерли. Все стояли как вкопанные, с поднятыми охранниками, но маг не появился. Ужасающей атаки не произошло. Так же, как Алласон и Вартер были в растерянности, солдат внезапно указал на дорогу перед ними. «Послушайте, я думаю, что это господин». Они все посмотрели вверх. Действительно, был маг, одетый в темно-красную мантию, покрытую огнем света, мчался на лошади. С ним был человек, женщина, если быть точным. Она была одета в кожаные доспехи и схватила простое карликовое ружье. Она выглядела счастливой. Алласон внимательно посмотрел и вздохнул с облегчением. «Это действительно наш господин. Рядом с ним Селин, офицер по делам территории. Просто произошло недоразумение. Я знал, что не будет магической атаки возле выжженного хребта», — подумал Алласон. «Давайте вернемся к ним». Группа начала снова, и обе стороны быстро встретились. «Сожалею об этом. Я проверял силу заклинания», — объяснил Линк добровольно. «Все в порядке». Группа покачала головами. Линк перешел сразу к делу. «Алласон, что ты делаешь вдали от пирса?» Люси порекомендовала Алласона. Он был трудолюбив, поэтому Линк естественно знал его. Алласон потянул Вартера более быстро и сказал. «Он хочет кое-что сказать тебе. Я сопровождал его». Вартер подошел и поклонился. «Господин, кое-что ужасное случилось в Дилонго. Я должен сообщить вам об этом». Линк тоже узнал Вартера. Раньше купец ему очень помогал, но в последнее время они не встречались. Линк сказал, «Скажешь мне, когда мы вернемся в лагерь?» Глава 261. Кто-то завершил награду. В зале административного здания Линк, Джикер, Люси, Гилдерн и Селин все прибыли в зал. Волшебная проекция, которую купец Вартер принес с собой, была помещена на стол прямо перед ними. Линк слегка постучал пальцами по столу и внезапно сказал: «Это всего лишь магическая проекция, которая предполагает, что Рой Пятый может быть в сговоре с темными магами. Однако это не может доказать, что этот инцидент действительно произошел, если мы не сможем найти самого Аймонса. Ужасная новость, что Рой Пятый работал с темными магами. Это означало, что его будущее поведение станет крайне непредсказуемым. Он может даже стать серийным убийцей, как темные эльфы. Пустыня Ферди и королевство Дилонга были отделены только водоемом. Если эта магическая проекция была правдой, это означало, что пустыня Ферди сделала опасного врага из ниоткуда. Магическая проекция была предельно ясна. Красноглазый маг выглядел знакомо. Его рост был на 70% похож на Вейвера, хотя Линк все еще не мог подтвердить свои подозрения. Было бы слишком поспешно делать выводы, основанные только на волшебной проекции, особенно когда проблема была такой серьезной. Гилдерн сразу сказал: «Мой господин, мы должны создать спасательную команду сразу и пересечь Черную реку, чтобы спасти мага Эммонди от королевства Дилонга. Он уже был лучником 4 уровня и отвечал за разведывательную систему в пустыне Ферди. Эта система была эквивалентом Митри королевства Нортон. На него была возложена задача по ликвидации любых шпионов и сбору информации. В случае необходимости он также будет направлен для спасательных операций». После некоторого рассмотрения Линк кивнул и согласился. Он сказал: «Просто сделайте все возможное для этого вопроса. Не заставляйте наших солдат терять жизни из-за этого. Время покажет нам, действительно ли Рой Пятый работает с темными магами». После чего Линк повернулся к Джикеру и сказал: «Мы должны защищаться от возможного нападения со стороны королевства Дилонга. Настало время расширить масштабы наших войск. Разве не прибыла очередная партия рабов? Хватайте сильных, чтобы стать нашими воинами». «Да, милорд». Линк тогда посмотрел на купца Вартера и сказал: «Как вы можете видеть, моя территория все еще очень пуста, когда у меня большая площадь земли. Все строится, что требует большого количества ресурсов и рабочей силы. Это все еще слишком медленно, если вы работаете в одиночку. Возможно, вы сможете найти кого-то, кто будет сотрудничать с вами. Я могу обещать, что все товары, которые будут доставлены в пустыню Ферди, будут приобретены по цене на 20% выше, чем средняя рыночная цена, при условии, что это от торговой фирмы, которую вы рекомендовали. Конечно, качество товара не может быть поставлено под угрозу». Линк не был великодушен, повысив цену товара, который он приобрел, на 20% от первоначальной цены. У него было мало времени, и, приобретая товар с премией, он, естественно, получил бы приоритет за эти товары. Если бы не прибыль, кто бы изо всех сил старался попасть в пустыню Ферди? Услышав эти слова, Вартер пришел в восторг и сразу же уверенно похлопал себя по груди, сказав: «Это не проблема. Я сформирую торговый альянс сразу после ухода и увеличу скорость доставки ресурсов. Обещаю, что скорость доставки увеличится в 10 раз за месяц. Вы также получите в 10 раз, не в 20 раз больше рабов». Торговцы преследовали прибыль для жизни. Поскольку Линк увеличил прибыль на хорошие 20%, он определенно получит все предприятия в регионе. Прежде чем он понял больше о ситуации, это было все, что мог сделать Линк. Затем он сказал: «Вы, ребята, можете обсудить конкретные вещи позже. Люси, не забудь отправить мне отчет, когда закончишь». «Я поняла, мой господин». Люси с каждым днем становилась все более способной. Теперь она была административным начальником пустыни Ферди. Она была по-настоящему сильной, независимой женщиной, держащей вожжи. Линк встал и ушел. Одним махом все в зале встали, чтобы выразить свое уважение, когда Линк ушел. Они сели только после того, как он скрылся из виду и начал обсуждать конкретные детали плана. Выйдя из административного здания, Линк глубоко вздохнул. Он чувствовал, что мир Фирумана соскальзывает в пропасть с ужасающей скоростью. Силы тьмы уже проникли в каждую трещину, которую они могли найти. Линк не мог не смотреть в небо, когда он прошептал: «О боже света, Эррера упомянула, что я твой избранник. Леди Фортуна думает, что я могу спасти мир. Тем не менее, могу ли я действительно поднять это колесо славы и блеска, которое погружается в глубины отчаяния?» Как и ожидалось, Ответа он не получил. Вездесущее солнце в небе все еще беспощадно сияло на пустыне Ферде, принося свет и тепло в мир. Линк вздохнул, чувствуя себя неуверенным в своих силах. Затем он услышал легкие шаги позади себя. Он знал, что Селин подкралась к нему сзади. Он не повернулся, а просто протянул руку назад. Через некоторое время маленькая и теплая рука нежно провела пальцами. «Линк, все будет в порядке. Никто не может сделать это лучше, чем ты». Она, казалось, была в состоянии угадать точные мысли Линка каждый раз. Мягкий шепот походил на чистую родниковую воду, бушующую в его сердце, питая усталое и обеспокоенное существо. Линк сразу почувствовал себя лучше и схватил Селин за руку с немного большей силой. Улыбка снова появилась на его лице, когда он спросил, «Как моя огромная огнестрельная пушка? Она действительно мощная, но слишком дорогая. Какая стоимость пули с Хория?» «Немного, всего 500 золотых монет», — сказал Линк, ухмыляясь. Селин была поражена этим ответом и поклялась больше не использовать пистолет. Линк улыбнулся и сказал, «В то время как 500 золотых монет могут показаться большими деньгами, каждая пуля может помочь мне устранить могущественного врага. Если ты подумаешь об этом таким образом, это будет стоить того, не так ли?» Селин крепко обняла огромную огнестрельную пушку. Хотя она сделала всего один выстрел, это оружие уже стало ее ценным достоянием. Выслушав слова Линка, она взглянула на него, прежде чем сказать, «Как ты можешь быть уверен, что я сделаю каждый выстрел точным?» «Ты не можешь», — Линк сказал, сохраняя теплую улыбку. «Хорошо, тогда мне придется немного потренироваться. Я изготовлю для тебя тренировочные пули. Каждая из них требует всего 10 золотых монет. Полагаю, это будет приемлемо», — Селин кивнула головой. 10 золотых монет за пулю были пределом цены тренировочной пули. Ей все равно придется сосредоточиться во время тренировок, стараясь познакомиться с работой этого пистолета, используя наименьшее количество пуль. Линк также не простаивал долго. Вскоре он вернулся в свою маленькую волшебную хижину и начал использовать обычные материалы для создания нескольких тренировочных пуль. Строение этих пуль было простым. Поскольку Линк был еще не знаком с процессом, он просто потратил 5 минут на каждую пулю. К тому времени, как Линк достиг 10-й пули, его скорость увеличилась до 1 пули в минуту. Увы, это был черный труд, и он быстро устал от него. Линк все еще упорствовал в этом процессе и сумел изготовить 100 пуль за один присест, прежде чем он остановился. Хорошую меткую стрельбу приходится тренировать, используя большое количество пуль. Я не могу самостоятельно изготовить все пули, которые нужны Селин. К счастью, процесс изготовления этих пуль не сложен. Когда башня магов будет завершена, я найду несколько помощников для выполнения этой задачи. С этой мыслью Линк передал пули Селин. Селин от природы была в приподнятом настроении. Убедившись, что никто не смотрит, она дала Линку легкий поцелуй в лоб, прежде чем отправиться тренироваться со своей новой партией пуль. Линк чувствовал, как будто вся его усталость мгновенно рассеялась от одного поцелуя. Он вернулся в свою комнату и сделал еще 50 пуль, прежде чем остановиться, чтобы отдохнуть и прочитать волшебную кукольную книгу, которую он взял у Милды. Линк был очень сосредоточен при изучении магических теорий. Время, казалось, проходило очень быстро, когда он это делал. В среднем, Линк мог закончить книгу о теории волшебных кукол в течение 1,5 дней. У него даже было свободное время, чтобы изготовить 50 тренировочных пуль для Селин каждый день. У Линка закончились книги, которые можно было читать через 10 дней. Однако к этому времени его понимание волшебной марионетки уже претерпело качественные изменения. Его взгляд на эту область также радикально изменился. Полмесяца назад, создание Венса, Нана, было почти идеальным воином в глазах Линка. Казалось невозможным сделать ее лучше. Тем не менее, теперь вооруженный сокровищницей знания о волшебных куклах, Линк придумал около 30 способов легко справиться с Наной. Линк не стал сильнее, он просто увидел много недостатков в Нане, которые он не мог заметить раньше, после расширения его горизонтов. Пришло время найти этого старика Венса. Линк решил съездить на побережье. Линк как раз собирался вернуть последнюю кукольную книгу, которую Милда одолжила ему. Однако, когда он достиг своего порога, он понял, что выжженный хребет был исключительно оживленным. Вокруг восточных ворот лагеря также собралось много людей. Линк даже нашел Джекера среди толпы. Что происходит? Линк был любопытен и пошел к суматохе. Джекер увидел Линка и отмахнулся от толпы, чтобы приблизиться. Когда он подошел к Линку, он указал на рыжеволосого мужчину и сказал: «Господин, вы видите этого парня?» Линк кивнул. Этому человеку было около 27 лет, и у него были блестящие рыжие волосы. Он был чрезвычайно красив, особенно его тонкие глаза прищурились, когда он улыбался. Он имел присутствие и ауру бродяги свободолюбивого человека. Он был здесь только некоторое время, но многих молодых женщин он уже привлекал, бросая на него соблазнительные взгляды. Его зовут Скинорси. Он выполнил твою миссию. Скинорси? Линк был слегка удивлен. В игре этот человек был очень известен в середине-конце игры. У него было много псевдонимов, таких как рыжеволосый флирт-убийца девушек, король-убийц, легендарный самурай и так далее. Он родился в благородной семье из королевства Дилонга. Однако он решил отказаться от своего права на наследство и жить в дикой природе. Его сила была огромной, и он был одним из тех, кому удалось достичь легендарного статуса в игре. Когда он умер, у него еще оставалось место для дальнейшего роста. Его характер был диким и свободным. Он одержал бесчисленные победы в битвах, а также собрал много негативных слухов о своей личной жизни. В конце концов, когда владыка глубин Назама спустился в мир, он присоединился к армии света и проник в крепость демонов, чтобы собрать информацию. Однако из-за того, что у него были сложные отношения с суккубом, он разоблачил себя и был окружен демонами. Во время хаоса битвы Назама сумел воспользоваться одной ошибкой, которую он совершил, и всего за одну атаку превратил его в груду мягкого мяса. Ну, это было не очень благородно, умереть таким образом, если бы ты был известным убийцей. Затем Линк внимательно наблюдал за аурой убийцы. Это не заняло у него много времени, чтобы иметь датчик его силы. Уровень 7 силы чрезвычайно близок к прорыву уровня 8. Он не обладает огромным количеством боевой ауры, хотя та, которой он обладает, очень чиста по своей природе. Он действительно достаточно квалифицирован, чтобы убить лидера убийц. Скинорси был чрезвычайно чувствителен и сразу обернулся. Увидев Линка, он сердечно улыбнулся, обнажив аккуратный ряд блестящих белых зубов. Затем он элегантно поклонился Линку в стиле аристократа и заговорил очаровательным тоном: «Ах, вы господин этой земли света, для меня честь познакомиться с вами». Глава 262. Время воскресить Нану. 1. Звон. Звон. Было два четких звука. Скинорси бросил два огненно-красных кинжала на землю перед Линком. Это было оружие, которое использовал главный убийца той ночью, взгляд жнеца. Тело убийцы было странным и его было трудно убить. Я мог только сжечь его, но кинжалы особенные. Этого достаточно, чтобы доказать, что я выполнил задание, верно? Скинорси улыбнулся, уголки губ поднялись вверх. Он начал демонстрировать людям свою слегка зловещую внешность, заставляя некоторых женщин негромко кричать. Линк активировал руку мага. Кинжалы поплыли перед ним, и он кивнул, изучив их. Да, это его оружие. С этими словами он приказал Джекеру перед сотнями людей: «Иди и найди Люси. Я должен сдержать свое обещание». Наградой за убийство главного убийцы было 10 тысяч золотых. Каждый кинжал был 20 000 золотых. В общей сложности он получит 50 000 золотых, и Линк готов отдать их без колебаний. Джекер не хотел, но он не мог пойти против Линка. Вздыхая и жалуясь, он отправился на поиски главного исполнительного директора территории Люси за деньгами. Зрители были шокированы. Это предложение распространилось на весь материк. Так вот, кто-то неожиданно завершил его, и господин исполнил его без промедления. В пустыне Ферди господин Линк имел очень высокий престиж. Никто не сомневался, что он раскошелится, особенно после открытия глиняной шахты. Боги, это случилось. Бесконечные монеты появятся перед моими глазами. Кто-то плакал. О, передо мной творится история. Кто-то был готов снять шляпу в знак уважения. У меня есть один вопрос. Как он может сам забрать все эти монеты? Я думаю, что могу помочь. Другой человек начал думать о том, как он может немного выиграть. Люди обсуждали между собой, предвкушая огромную сумму денег. Эй, подожди. Скинорси неожиданно призвал Джекера. Затем он улыбнулся Линку и сказал: «Господин, я доверяю вам и знаю, что вы обязательно выполните платеж. Но даже, несмотря на то, что 50 000 золота – это много, это не очень полезно для меня. Могу ли я использовать другой способ обмена на вознаграждение?» Джекер остановился. Он повернулся к Линку, ожидая команды. Линк на самом деле не был удивлен просьбой убийцы. 50 тысяч золотых было просто уловкой. Для действительно могущественных людей не было ничего более полезного, чем мощное оружие или какое-то волшебное лекарство. Не все любили золотые монеты. Слишком много сильных личностей, им нужно было только немного золота, чтобы выжить. Скинорси, видимо, был одним из них. Чего бы вы хотели? Я буду стараться изо всех сил. Линк был очень дружелюбным. Скинорси посмотрел налево и направо. Увидев всех зрителей, он сказал: «Давайте найдем тихое место для подробного обсуждения. Только мы вдвоем». «Хорошо, очевидно, все было в порядке». Линк повернулся и положил руку на бок, показывая Скинорси. «Пойдем ко мне домой». Скинорси вошел в каюту Линка. Линк последовал за ним. После того, как он закрыл дверь, гражданские тяжело вздохнули. Они думали, что увидят груды золота, но их подвели. Внутри кабины Скинорси взял мебель в кабине на некоторое время, прежде чем вздохнуть непроизвольно. «Вы, господин, который может отдать 50 000 золотых в награду, но вы живете в таком дрянном месте. Кажется, я сделал правильный выбор». Услышав это, Линк заинтересовался. В прошлом игры Скинорси был странствующим мстителем по типу характера. Он был немного плейбоем, но у него не было плохих черт. Он всегда был частью лагеря света. Позже, когда тьма окутала материк, он даже присоединился к альянсу против темной армии. Если кто-то сказал эти слова, значит ли это, что он был еще одним талантом, который хотел присоединиться к нему? Но это казалось неправильным. Этот парень никогда не любил ограничения. Он любил ходить вокруг да около и, вероятно, не стал бы его подчиненным. Тогда почему он был здесь? Линку было любопытно. «Здесь больше никого нет», — сказал Линк с улыбкой. «Вы можете сказать мне вашу просьбу теперь?» Скинорси кивнул. Он подошел к столу Линка и достал старый свиток, развернув его на столе. «Это карта древней гробницы, с которой я случайно столкнулся. Я пошел в древние руины в одиночку исследовать и обнаружил, что это очень опасно. Она наполнена призраками и странными существами. Я пытался войти, но не получилось. Призраки очень чувствительны, поэтому если вы хотите войти в древнюю гробницу, вы должны убить их всех на вашем пути». Так, вот, он посмотрел на Линка. Его смысл был ясен, ему нужна была помощь Линка. Не отвечая на его просьбу, Линк пошел вперед, чтобы изучить карту. Это было очень четко. Древние гробницы на плато Пармиса на западе королевства Саутмун. Его называли гробницей покойного царя Тариса. Увидев фамилию Тарис, в голове Линка всплыли связанные воспоминания. Повернувшись к Скинорси, он спросил: «Вы сказали, что видели много призраков и существ. Они все были низкие и коренастые?» «Да, они все были такими, низкими и коренастыми. Как вы об этом узнали?» Скинорси был приятно удивлен. «Они все гномы», — объяснил Линк. «Тарис — фамилия одной из королевских семей гномов, которая исчезла во время катастрофы с Манай 2000 лет назад. У царской семьи Тарис была традиция захоронения, самосожжения. Они использовали очень жестокий способ превратить своих охранников в мумий. Эти мумии станут очень могущественными призраками, которые навсегда защитят гробницу. В игре эта гробница была квестом подземелья, который содержал некоторые древние книги. Когда Линку становилось скучно играть в подземелье, он читал книги для удовольствия. В этой жизни он прочитал много магических книг, в которых содержится история. У него было глубокое понимание династии семьи Тарис. Из-за этого, когда он увидел слово «Тарис», он смог вспомнить исторические факты о гробнице. Хотя информация была поверхностной, ее было достаточно, чтобы шокировать посторонних. Скинорси хмыкнул от удивления. Он потянулся, чтобы похлопать Линка по плечу, но почувствовал, что это ему не подходит, и его рука отскочила назад. «Ха, я действительно нашел правильного человека. Господин, если вы поможете мне, я забуду о золоте». Вместо того, чтобы сказать, согласен он или нет, Линк спросил: «Только мы вдвоем, одних нас, наверное, не хватит. Призраки повзрослели за 2000 лет. Теперь они обладали ужасающей силой и имели множество уникальных атак. В реальной жизни у них может быть даже неожиданная тактика». Линк не хотел рисковать. Скинорси взволнованно потер руки. «Хе-хе, двух недостаточно, но у меня также есть два друга. Один – воин 6 уровня, а другая – гениальный священник. О, она тоже красавица. Она так хороша, что может оживить мертвых. Нам просто нужен могущественный маг. Как насчет этого?» Интересно, неожиданно у него появилось два козыря, включая священника. Теперь все стало надежнее. В гробнице определенно было бы много хороших вещей. Линк вспомнил, что самой ценной вещью была руда, называемое кристаллизованным листовым металлом. Его элемент был особенным, и это был необходимый материал для создания легендарного оружия. Это был единственный подобный кусок металла в Фирумане. Точно так же гномы были древней расой. Они обладали уникальными магическими знаниями. В гробнице были единственные экземпляры магических книг, каждая из которых стоила целое состояние. Это определенно стоило того, чтобы исследовать такую гробницу. Учитывая это, Линк сказал, я могу участвовать, но просто компенсировать вознаграждение недостаточно. Знаешь, я очень занят. ПФФ. Скинорси чувствовал себя слегка раздраженным. Он хотел поспорить, но после тщательного обдумывания понял, что денег действительно недостаточно, чтобы нанять знаменитого мага. Этот человек мог легко раздать 50 000 золотых. Он явно не заботился о деньгах. Тогда что мне нужно сделать, чтобы вы согласились? Скинорси спросил, поднимая руки вверх. Недавно я получил волшебный образ. Линк ждал, когда Скинорси спросит об этом, и он был хорошо подготовлен. Достав волшебный образ, данный вартером, он дал его Скинорси. Как вы видите, тот, что с короной, король Рой Пятый Дилонга. Он работает с темными магами, чтобы создать мощную армию с темной магией. Это представляет огромную угрозу для дикой природы Ферди. Скинорси изучил изображение и спросил, «Вы хотите, чтобы я убил этого темного мага? Вы можете это сделать?» Линк спросил, «Будет лучше, если темный маг будет убит?» «Нет». Выражение лица Скинорси стало мрачным. Он посмотрел на темного мага на картинке и сказал, «Этот парень не человек, нет, я имею в виду, что он не из каких-либо разумных существ в этом мире. Его глаза говорят мне, что он уже продал свою душу демону. Кто-то вроде него определенно будет обладать ужасающей силой. Темная аура вокруг него доказывает это. Я не думаю, что я его противник». Линк мрачно кивнул, услышав это. Он мог видеть все это тоже, но Скинорси мог понять так много всего после нескольких взглядов. Он был необыкновенным. «Все хорошо. Как господин, я должен четко знать близлежащие угрозы. Я хочу знать подробности их союза, какой силой обладает армия, которую они создают, какие у них слабости, все это. На данный момент, гилдерны другие, еще не развиты. Когда они столкнулись с действительно сильными противниками, они были беспомощны. Это было признаком того, что у них были слабые основы, и требовалось время для накопления опыта. Тем не менее, ему все еще нужно было что-то делать. Теперь, мощный убийца предложил себя Линку. Он, очевидно, должен был воспользоваться ситуацией. Скинорси замолчал. Примерно через 3 минуты, он кивнул. «Я сделаю это. Дайте мне 10 дней». Линк улыбнулся, его глаза поморщились. «Не проблема». Увидев его таким, Скинорси вдруг понял, что попал в ловушку хитрого господина. Это была потеря для него. Он несчастно фыркнул и убрал кинжалы взгляда жнеца. «Эти кинжалы довольно хороши. Так как я помогаю тебе, я больше не собираюсь их тебе возвращать». Конечно, они были просто набором эпических кинжалов. Если бы Линк захотел, он мог бы сделать их, когда захочет. В них не было ничего особенного. «Я ухожу». Скинорси был раздражен. Он открыл дверь и ушел, не сказав ни слова. Именно тогда он увидел Селин, которая вернулась с оружейной практики. Его глаза мгновенно просветлели, и все раздражение исчезло. С энтузиазмом обернувшись, он спросил Линка. «Эй, господин, эта девушка красивая. Хех, это лицо, это тело, это благодать. Я никогда не видел кого-то подобного раньше. Могу я узнать ее имя? О, она идет ко мне. Нравлюсь ли я ей?» Скинорси был взволнован. Он поправил волосы, поправил воротник и попытался сделать себя более привлекательным. Затем уголки его губ скривились, он прищурил глаза, положил руку за спину и протянул другую руку. Он поклонился как джентльмен Селин, которая была сейчас перед ним. «Прекрасная мисс, приятно познакомиться», — мягко сказал он. Пока он говорил, он хотел взять Селин за руку, чтобы поцеловать. Селин была шокирована. Она отошла в сторону и прошла мимо убийцы со странным выражением лица. Достигнув Линка, она сказала, «Линк, этот парень выглядит странно, что-то не так с его мозгами». Линк схватил Селин за руку, чтобы показать, что она его, и улыбнулся. «Он не похож на обычного человека. Человек, который мог флиртовать, исследуя демонов, был явно в другом мире, чем все остальные». Скинорси опешил. Он мог видеть Линка и Селин сейчас и хлопнул себя по лбу. «Господин, прости, я пойду на работу», — быстро извинился он. С этими словами он выбежал из каюты. Он выглядел спокойным, но внутри он плакал, мне так стыдно. Во время бега он прошел мимо каменного дома, там был небольшой сад, и это было изысканно, настолько, что Скинорси посмотрел на него подсознательно. Затем он был ошеломлен, как будто его ударила молния. Как может быть, такая красивая девушка-эльфийка? Боже мой, это Афродита, что за выжженный хребет? Эта девушка тоже хорошо выглядит. Скинорси снова изобразил свою завораживающую улыбку и инстинктивно хотел поздороваться, но он споткнулся о воздух и чуть не упал. К счастью, у меня есть опыт. Это ерунда. В воздухе Скинорси поправил баланс, готовясь привлекательно упасть на спину. В следующее мгновение раздался глухой стук, и он упал. Он пару раз прокатился по земле, а затем приземлился лицом вниз. Дело было не в том, что он был недостаточно опытным, а в том, что на него напал маг, уничтожив его баланс. Скинорси не почувствовал каких-либо плохих намерений, поэтому он не увернулся, в результате чего получилось это жалкое состояние. Потом он услышал холодный голос. «Человек не должен оскорблять ее высочество». Скинорси обернулся и увидел эльфа высоких магов, который уставился на него. Он чувствовал ману другого и понял, что он мастер маг 7 уровня. Скинорси повернул обратно в сад. Красивый эльф взял девочку в дом, даже не глядя на него. «О, это все принцесса! Ха-ха, прости за это, прости!» Скинорси быстро поднялся и стряхнул пыль с одежды. Он снова извинился и повернулся, чтобы уйти. Он казался спокойным, но внутри он плакал. «Ах, это место такое недружелюбное! Оно не подходит для такого красивого человека, как я!» Чем больше он думал об этом, тем больше смущался. Покинув выжженный хребет, он побежал. Он не останавливался, пока выжженный хребет полностью не исчез из его поля зрения. С другой стороны, Линк не заботился о несчастьях Скинорси. Улыбаясь, он спросил, как оружейная практика. Селин была влюблена в пистолет. Услышав вопрос, она возгордилась. «Довольно хорошо. Я могу поразить 9 из 10 стреловидных чаек в радиусе мили. Если я буду тренироваться еще несколько дней, я легко смогу получить 10 из 10. Но в основном, эта пушка такая мощная. Наконечники стрел чайки были типом птицы с экстремальной скоростью. Они тоже были проворными. Она определенно была снайпером, если могла попасть в 9 из 10 в пределах одной мили. Увидев ее оживленные черты, Линк был счастлив, естественно. Кивнув, он сказал, «Хорошо, хорошо, давай, я принес тебе еще 100 пуль, возьми их для практики». Двое поделились этим моментом, а затем Линк достал сломанную волшебную куклу Нану. Он стал собирать куски по одному. Глава 263. Пришло время воскресить Нану, часть 2. Пустыня Ферди, восточное побережье. Погода была отличная. Прохладный бриз пронесся по пляжу. Золотые солнечные лучи украшали мир Фирумана. Вдоль береговой линии чайки принимали солнечные ванны, а в местах, куда прилив не доходил, преобладал пышный слой зелени. Можно было даже увидеть несколько деревьев, качающихся на расслабляющем ветру. «Эй, старина, пришло время проснуться». Солнце взошло. Линк подошел к пляжу и легонько пнул ногу скелета, торчащую из мелкого белого песка. Через несколько секунд из-под песка послышался глухой звук. «Ты пришел сюда один? Ты не боишься, что кто-то может заподозрить, что ты делаешь?» Линк отличался от того, кем он был раньше. Теперь каждое его действие было тщательно изучено. Для него было бы невозможно скрыть свое местонахождение, даже если бы он захотел. Это были очевидные проблемы, с которыми Линк столкнулся. Затем Линк улыбнулся и сказал, «Я пришел сюда вместе с Селин, во имя практики ее меткости». Свист, скелет появился из земли, а мелкий белый песок вокруг него был отброшен в сторону. Венс сказал сонным тоном, «Меткость, какая меткость?» Внезапный взрыв на поверхности воды ответил на его вопрос. Этот взрыв двигался в линейном направлении и рассеялся только после того, как прошел 150 футов по воде. Глядя вдоль направления этого линейного взрыва, Венс увидел фигуру на вершине скалы на некотором расстоянии. Селин, одетая в серые доспехи, махала ему кепкой в руке. «В этот период Селин будет практиковать свою меткость здесь, а также удвоит нашу слежку. Тебе не нужно беспокоиться о том, что кто-то нас обнаружит. Ну ладно, это полезно знать». Венс встал и надел на себя черную мантию. Таким образом, даже если бы кто-то видел его вместе с Линком издалека, у Линка был бы повод для объяснений. «Пойдем, это тоже сюда. Будет удобно провести наш разговор в пещере», — Венс сказал, когда он направился к пещере на стороне береговой линии. Затем Линк последовал за ним, и он сказал: «Старик, я недавно прочитал много волшебных кукольных книг, которые принадлежали высшим эльфам. Один из них упомянул что-то, что называется кукла из плоти. Этот орган настолько подлинный, что обычные люди никогда не смогут отличить друг от друга. Возможно, я смогу создать его для тебя». Затем Венс махнул руками и сказал: «Мне просто нравится лежать на пляже и отдыхать. Остальное меня не интересует». Затем Линк продолжил: «Этот тип волшебной куклы имеет чрезвычайно тонкое и запутанное тело, позволяющее пользователю наслаждаться всем, что может живой человек. Вы снова сможете попробовать вкусную еду и ощутить горький холод и невыносимую жару. Можно даже найти себе любовницу». Прежде чем Линк смог закончить свое предложение, Венс остановился и сказал: «Невозможно, чтобы такая волшебная кукла существовала в мире. Причина его презрения к жизни была именно в его неспособности испытать чувства, которые сопровождали плоть и кровь. Он также не хотел становиться на темную сторону и получать удовольствие от этих зловещих поступков. Следовательно, он мог отдыхать на пляже только тогда, когда был свободен. Однако, с этой запутанной куклой магии плоти, он мог снова наслаждаться удовольствиями, которые сопровождали плоть и кровь. Он почти забыл это чувство. Он только вспомнил, что это было странное и прекрасное чувство, то, за что он готов был сделать все, что угодно. Человеческая раса не может этого сделать. Однако высшие эльфы могут. У них есть десятки тысяч лет опыта работы с магией. Среди этих лет были бесчисленные чудеса, которые создали огромную кладезь мудрости. Я уже придумал, как создать эту волшебную куклу. Этого будет достаточно. Я хочу этого. Что мне следует делать?» Венс ответил немедленно. Линк тогда сказал: «Я еще не закончил. За это тело придется заплатить». «Что это?» «Я могу заплатить любую цену, если смогу. Во-первых, эта кукла магии плоти чрезвычайно деликатна. Чтобы извлечь максимальную пользу из этой марионетки, твоя душа должна быть полностью слита с марионеткой. Это первый шаг к настройке твоих чувств с марионеткой. Этот процесс необратим, то есть, как только ты соединишь свою душу с марионеткой, будет невозможно снова вытянуть свою душу. Почему я должен хотеть выйти из нее после того, как верну свои чувства? Это вообще не проблема», — Венс крикнул. «Еще один момент», — Линк продолжил, — «из-за полного слияния твоей души, если кукла была повреждена каким-либо образом, твоя душа также получит такое же количество повреждений. Ты умрешь, как обычный человек. Если ты не станешь достаточно сильным, чтобы зажечь священный огонь внутри себя и стать богом, прежде чем умереть, ты никогда не получишь вечную жизнь снова. За все решения пришлось заплатить определенную цену, которая заключалась в том, как мир Фирумана поддерживал баланс в мире. В тот момент только божественная экипировка могла частично нарушить этот баланс». Однако Венс не проявлял никаких признаков колебаний. Он просто усмехнулся и сказал: «В настоящее время я ничем не отличаюсь от смерти. Чтобы иметь возможность наслаждаться миром с моими полными чувствами и снова испытать радость на всю жизнь, стоит жертвы». Линк не удивился этому решению и сказал: «Тогда все решено. Когда мы закончим с Наной, я создам это тело для тебя». Войдя в пещеру, Линк понял, что Венс расширил это место с момента своего последнего входа. Это уже превращается в место более чем 30 футов в диаметре и 9 футов в высоту. Здесь было даже очень прохладно. Посреди пещеры стоял большой и гладкий стол из камня. На столе было несколько естественных отверстий, позволяющих свету проникать в пещеру. Потом было несколько рефракций линз, стратегически размещенных на земле, преломляющие свет в сторону каменного стола. Принцип, по которому работала эта установка, был похож на принцип астральной лампы на земле. «Приличный очаровательный стол», — похвалил Линк. «Я делал это в свободное время». «Хорошо, я знаю, что Нана определенно повреждена. Позволь мне взглянуть на куски», — сказал Венс. Потом Линк взял куски металла из объемного кулона. Быстро весь каменный стол наполнился, и он сказал: «Она была повреждена в спину темным змеем. Кроме ее головы, оставшейся неповрежденной, остальные части были разбиты вдребезги. Я проверил, что сердце, расположенное в ее мозгу, было лишь слегка повреждено. Мы сможем восстановить ее». Венс просто наблюдал за фрагментами на столе и молчал. Он обратил пристальное внимание на части, которые были непосредственно поражены божественной экипировкой. Ему потребовалось много времени, прежде чем он покачал головой и сказал: «Сила божественной экипировки поистине удивительна. после чего он взял голову Наны и наложил заклинание поля Хиггса на свою руку. С небольшой силой, внешняя часть головы Наны была удалена, и сапфировое стекло выпало изнутри. Этот кристалл был размером с 2 кулака и содержал в себе множество рун. Руны были настолько плотными, что издалека они выглядели как слои бесшовного покрытия и ваты внутри кристалла. Затем Венс вспоминал, когда я только что создал Нану, в ее сердце было только более 1000 рунических кругов. Однако после моих 100 лет изучения количество рунических кругов в сердце увеличилось в 10 раз. Взгляните на эти узлы вот здесь. Это все боевой опыт Наны на протяжении многих лет. Я наблюдал его ранее, когда вносил коррективы. Нана победила почти 200 инфильтраторов за последние 100 лет, пытаясь защитить мой подземный дворец. Одним из ее сильнейших противников был убийца 9 уровня. Смотри, она даже записала имя убийцы. Его зовут Морфей. Линк был шокирован. Морфей, разве это не был лидер синдиката? Человек, который достиг легендарного статуса и был очень близок к тому, чтобы стать богом, тень сталкера. Подумать только, он тоже был побежден Наной. Кроме того, он не вернулся за местью даже после стольких лет. Хотя это может быть связано с озабоченностью Морфея другими вопросами, это может также относиться к боязни Морфея Наны. Сила Наны была поистине удивительной. О, посмотрите сюда, эта трещина. Сердце все еще было повреждено в некотором роде. Но, к счастью, это не повредило основную структуру сердца. Я могу это исправить. Пока он говорил, свечение окутало руку Венса, когда он был готов восстановить сердце. Однако его прервал Линк. Подожди, нет никакой спешки. Затем Линк открыл большой свиток на пустом месте за каменным столом. Затем он зарядил его маной, чтобы активировать. С жужжащим звуком на свитке появилась четкая голограмма. Это была детальная структура сердца марионетки. Линк указал на голограмму и сказал, «У меня много новых идей. Я чувствую, что мы можем улучшить Нану с помощью этих методов. Однако я никогда не применял их на практике и поэтому не уверен в их осуществимости. Поможешь мне взглянуть?» Венс не разговаривал. Он уже был полностью поглощен голограммой прямо перед его глазами. Он снова и снова кружил вокруг голограммы и внимательно наблюдал за каждым образованием рун в сердце. Через полчаса он указал на сложную конструкцию и спросил, «Я действительно не понимаю эту часть. Что она делает?» «Это разведывательная структура, о которой думал высокий эльф. Его роль будет заключаться в человечности чистого логического мыслительного процесса волшебных кукол», — ответил Линк. «Человечности?» Венс все еще был немного смущен. «Да», — Линк кивнул и продолжил. «Например, если я спрошу у Наны, что такое 1+1, она ответит только 2 и не даст никаких других ответов. Тем не менее, после этой сложной структуры, Нана может не отвечать на такие простые вопросы. Его наибольшая польза заключается в том, чтобы предотвратить попадание Наны в ловушку бесконечного логического цикла». Затем Венс погрузился в глубокие раздумья и прошептал, «Бесконечный цикл? Я обдумал это и внес некоторые коррективы в Нану. Однако это было не идеально. Ваша структура кажется достаточно утонченной и должна решить этот вопрос полностью. Удивительные, поистине удивительные, высшие эльфы действительно гении». Затем он продолжил наблюдать за строением. Время пролетело быстро, и Венс, наконец, закончил со структурой через 3 часа. Затем он вздохнул и сказал, «По сравнению с твоим волшебным кукольным сердцем, мое почти как решето, оно полно дыр, и мне повезло, что Нана выжила до сих пор». Линк покачал головой и сказал, «Это преувеличение. Истинная сила Наны заключается в ее боевом опыте за последние 100 лет. Это настоящее бесценное сокровище. Остальное – лишь части, которые дополняют этот аспект. Структура, которую я разработал, также призвана помочь Нане в полной мере использовать ее самое сильное преимущество». Когда Линк заговорил, он достал еще один свиток и зарядил его маной. Вскоре в воздухе появилась еще 1 голограмма. На этот раз, это был план строения тела Наны. Затем Венс внимательно наблюдал за ним. Его опыт в создании волшебных кукол был богат, и он быстро обнаружил много недостатков в дизайне. Линк встал рядом с ним и начал вносить изменения в дизайн в тот момент, когда Венс указал на недостатки. Время от времени они оба обсуждали способы улучшения дизайна. В то время как Венс казался подавленным и немотивированным человеком, он также был вундеркиндом своего времени. Их обмен идеями и мыслями продвигался чрезвычайно гладко. Новые идеи появлялись в их мозгах постоянно, как пузырьки в кипящей воде. О недостатках быстро позаботились оба. Время пролетело, и небо потемнело. Линк должен был вернуться на свою территорию. Затем Венс разочарованно сказал: «Я уже давно не испытывал такой радости. Увы, я родился на 1000 лет раньше. Если бы ты присутствовал в то время, мне бы не пришлось проходить через такую боль, исследуя боевые ауры». Линк также был в приподнятом настроении и сказал: «У нас еще много вопросов, которые мы не решили. Если мне нечем будет заняться завтра, я приду ровно в 10 часов утра. Если я не успею вовремя, я попрошу Селин проинформировать тебя вместо меня». «Хорошо, я уже не могу дождаться завтрашнего дня», — сказал Венс. После короткого прощания Линк покинул пещеру у береговой линии. Дойдя до выхода, он увидел Селин, практикующую свое фехтование на пляже. Затем Линк вдохновился этой сценой. Боевая аура Селин все еще довольно слаба. Хотя огромная огнестрельная пушка сильна, она все равно будет в опасности, если ее укрытие будет раскрыто. Ей понадобится что-то, что может защитить ее даже в ближнем бою. Дробовик должен быть хорошим. Затем Линк решил изготовить пару дробовиков с высокой огневой мощью для Селин, когда будет свободен. Линк поприветствовал Селин, которая была полностью сосредоточена на своей практике, и сказал: «Пойдем». «Хорошо». Тогда Селин убрала свой меч. «Ты израсходовала все патроны?» – спросил Линк. «Было всего 150 пуль. Я закончила давным-давно». Селин беспомощно протянула руки. Она чувствовала себя очень освежающей и волнующей, чтобы стрелять из пистолета. Однако пуль было слишком мало. «Я постараюсь подготовить больше пуль для тебя завтра», – сказал Линк, поклявшись найти более простой способ изготовления этих пуль. Это было слишком тяжелой работой, чтобы делать одно и то же каждый день. «Хорошо, тогда», — сказала Селин с улыбкой на лице. Береговая линия была недалеко от выжженного хребта. Они быстро добрались до лагеря. Когда они подошли к входу, они увидели Гилдерна, который шел к ним. Увидев серьезное выражение лица Гилдерна, Линк почувствовал дрожь по спине, когда спросил: «Что случилось?» Затем Гилдерн достал письмо и сказал: «Милорд, Митри доставили срочное письмо с поля боя. Есть логотип кровавого меча на передней части письма». Линк уже был основным членом высшего эшелона королевства Нортон. Он пользовался тем же разрешением на доступ к информации, что и декан Энтони. Он будет получать копии любых сообщений о ситуации на поле боя. Если на письме есть логотип кровавого меча, это означало, что информация в письме была чрезвычайно важна, до такой степени, что она могла изменить ход битвы. Гилдерну был известен этот факт тоже. Это означало, что могло произойти что-то, что негативно скажется на результатах войны на севере. Глава 264. Секретные планы. В экстренном письме от Митрии была специальная магическая печать, нацеленная на ману Линка. Только Линк может открыть его. Если кто-то еще попытается повредить его, письмо самоуничтожится. Это письмо с поля боя Линк мог прочитать только сам. Он вернулся в свою комнату и бросил молчаливый барьер. Затем он слегка прижал большой палец к письму, непрерывно подавая ману. Примерно через 3 секунды мерцающая поверхность письма отступила, как прилив. Вся внешняя оболочка также исчезла. Наконец, все письмо превратилось в светло-голубой шар света. Он превратился в лицо, которое тихо парило в воздухе. Лицо машинально начало читать отчет. Недавно многие демоны страха были обнаружены в северном черном лесу. Эти демоны и упыри появляются группами и хорошо работают вместе. Их боевая мощь во много раз выше, чем у команд вурдалаков. Митри понесла тяжелые потери, и черный лес практически запечатан темными эльфами. Мы знаем только около 10% того, что там происходит. Над всем лесом сильный туман. Чтобы противостоять возможным атакам со стороны божественной экипировки, Папа Римский и 12 архиепископов священного города уже привезли Святой Грааль на север к крепости Арида.